Глава первая. В подземельях было тепло и по-особому уютно. Поэтому я скинул полушубок, поправил ножны с коротким мечом и принюхался. Вековая пыль, потревоженная шагами людей, сырая кожа, пот моих спутников, резкий конский от дядьки Эльвика, моего верного воспитателя, сопровождавшего меня, сколько я себя помню, и еле слышный травяной от лихого следопыта Тео. Промокший мех верхней одежды и сгоревшая смола факелов. Ничего необычного и никаких посторонних запахов. Так и должно быть. Я потянулся к потокам невидимых магических сил, пронизывавших все вокруг, зачерпнул крохотную толику и преобразовал чистую энергию в огненную. Все это делалось на ходу, привычно и без каких-либо усилий. Сказывался опыт и природный талант. И когда заклятие «огненная бочка» было сформировано, я выпустил его из ладони. Огненный мотылек завис под сводами и затрепетал крылышками. Сумрак древней пещеры озарился неярким светом, и, не оборачиваясь, я сказал: «Тео, веди». Опытный северный бродяга, втрое старше меня, сопляка благородных кровей, не спорил. Да и это понятно. Земли в радиусе 40 миль вокруг родового замка баронов Ругавиров наши. А он на них живет и промышляет. Значит, зависит от нас. А помимо того, мы с Тео знакомы не первый год. И он прекрасно знает, на что я способен, и каковы мои жизненные интересы. Отсюда уважение и подчинение. «Следуйте за мной, господин Аттар», — сказал он. «Рисунки, о которых я вам говорил, дальше, здесь недалеко». Мотылек полетел вперед. Тео пошел за ним, а мы с дядькой Эльвиком следом. Шли недолго, пересекли пещеру, свернули в узкий проход под уклоном. Спустились в неширокую камеру. Отсюда еще один коридор. И он вывел нас в следующую пещеру. Стены ровные. И вдоль них вырубленные в камне уровни карнизы. Каждый в ширину от 2 до 3 метров. В центре подземного помещения углубление с чистой водой, стекавшей с подволока. А в дальнем конце пещеры пара дополнительных выходов. В общем, неплохое убежище, где когда-то жили древние люди, которых принято считать дикарями, тупыми и безмозглыми. Но я с этим был не согласен и пару раз пытался объяснить своему почтенному батюшке, барону Алану Ругавиру, что нельзя на месте заброшенного тысячи лет назад горного поселения разворачивать добычу камня. Однако он человек упрямый и никого не желал слушать, тем более меня, своего младшего сына, не похожего на старших братьев. И, получив подзатыльник, я замолкал. А горные работы на горе Ястребиная продолжались. И жилища древних людей уничтожались без всякой жалости. Печально. Ведь наскальную живопись не восстановить, и археологические находки — воспринимались моей родней словно мусор. Поэтому все, что я мог, это собирать собственную коллекцию да выезжать в пещеры, которые для меня были дороже родного замка, и здесь делать зарисовки с наскальных рисунков. «Господин Аттар, вот они!» Тео кивнул на правую стену, и я заставил мотылька подлететь к ней. Действительно, рисунки древних здесь имелись, и было их немало, не меньше 400. Надо будет работягам, обнаружившим эту пещеру, пару медных монет на пиво выделить. Да и следопыта забывать нельзя. Отметил я и подошел к стене. Итак, что мы имеем? Человек с копьем замахивается и хочет поразить оленя. Мужчина на лодке острогой бьет рыбу. Женщина с ребенком на руках стоит на коленях перед треугольным алтарем. Бородатый старик разжигает костер. Конь бежит по полю. Все рисунки сделаны опытной рукой. Уровень выше среднего. И использовано 3 вида красок. Но в целом в этом не было ничего необычного. Самые распространенные бытовые сцены, и меня они интересовали постольку поскольку. Главное, ради чего я полдня ехал по заснеженным полям с одной большой остановкой в Раболовецком поселке, находилось ниже. Иероглифы древних, может быть, одни из первых в нашем мире. Ценная находка, без сомнений. И я протянул Эльвику ладонь. «Дядька, давай карандаш и альбом. Держи». Эльвик передал то, что я просил, а затем вместе с Тео отошел в сторону. Они люди приземленные, и слово «археология» для них просто набор звуков. Но я занялся делом. Присел на круглый булыжник, положил обтянутый тонкой кожей альбом на каменную ступеньку и начал делать зарисовки. Один иероглиф, второй, третий, черточка к черточке, линия к линии. Работа спорилась, и я, узнавая иероглифы, попадавшиеся мне ранее, улыбался. Кажется, повезло. Передо мной древний букварь-азбука. Рисунок, а под ним иероглиф. Возможно, древний человек обучал в этом месте сына или группу подростков, а теперь здесь моя скромная персона пытается разобраться в том, как и чем жили наши предшественники. Прошел час. За ним другой. Спина затекла, а мотылек стал гаснуть. Энергия, которую я в него вложил, почти иссякла. И, подзарядив магическую бабочку, я покинул рабочее место и подошел к своим спутникам. Дядька Эльвик знал, что мне нужно, и протянул сверток с едой. На обед копченая свинина, кусок рыбного пирога и сыр. Еда незатейливая, но сытная. В нашем походе все по-простому и без изысков. Отрезав пластинку мяса, я закинул ее в рот. И пока ел, разговаривал со следопытом. «Тео, дальше из этой пещеры ходили?» «Да», — отозвался он. «И как?» «Никак, господин Атар. Завалы, а рядом с ними кости человеческие. Мелкие осколки гномовых секир и рваные куски ржавых кольчуг. Ничего интересного». «Понятно. Но если что-то еще найдется, сразу ко мне». «Само собой. От норков в горе много, так что находки будут. Кстати, есть у меня на примете парочка пещерок. С виду самые обычные, но заметно, что раньше к ним тропки были протоптаны. Могу сводить. Вместе посмотрим, что там». «Времени нет, Тео. Батюшка послал меня охотников проведать, а я здесь. Так что надо поторапливаться». Следопыт промолчал. А Эльвик, мой воспитатель, осуждающе покачал головой, и непонятно, кого он осуждал, то ли меня, то ли отца. Да и не важно это. Поэтому, быстро перекусив, я снова занялся копированием иероглифов. И пока руки делали привычную работу, в голове бился один вопрос, который я задавал себе едва ли не каждый день. Почему я не похож на своих родственников? Мой отец — барон Алан Ругавир. Воин и чародей, как и большинство марийских дворян. У него есть замок, мощное и величественное укрепление. У него дружина в 30 всадников. У него жена красавица, урожденная баронесса Норнас, подарившая мужу крепких детей. У него богатые земли, поля, каменоломни, большое богатое рыбой озеро и лес. У него 15 деревень и 1500 трудолюбивых крестьян. У него самые лучшие лошади на севере. А еще у него 5 сыновей. Как он сам говорит, 4 умных, а 1 странный. Несложно догадаться, что странный — это я. Атар Ругавир. 18-летний баронет, который умеет обращаться с мечом и магию освоил, и дикого упыря в прошлом году убил, а этой осенью матерого сикача лично на рогатину принял. То есть не слабак и не нытик, но, по мнению родителя, до старших братьев мне далеко. И в чем-то он прав. Старший брат Рой Ругавир, светский лев и знатный дуэлянт, блистает при дворе нашего доброго царя Ирация и состоит в свите князя Айрика Раена. Второй, Ангус Ругавир, приумножает богатство семьи, тоже проживает в столице и занимается торговлей. Третий, Годрик Ругавир, мореход, и у него собственный корабль, превосходный карак. Четвертый, Рико Ругавир, несмотря на молодость, уже сильный боевой чародей. И на их фоне я, действительно, белая ворона, которого даже мать сторонится, словно я чужой. Магией заниматься не хочу. Что освоил, то и хорошо, а большего не надо, потому что приходится напрягаться. Путешествовать ради добычи неинтересно, служить в армии, опять-таки, желанием не горю. Хотя числюсь корнетом запаса в одном из резервных пехотных полков провинции Дрангия. А приумножать богатство семьи на родовых землях и погонять крестьян скучно. Нет, все это не то. Моя страсть — книги, древние загадки и, конечно же, пещеры. Вот что влекло меня более всего. Но развернуться было негде и не с чего, особенно когда глава семьи против. И что мне делать дальше, я не знал. Конечно, пора уже выходить в свет, и хотелось бы уехать в Алькантар. Можно было попробовать с братом Годриком в океан сходить или с Рико позаниматься магическими искусствами, а потом, получив независимость, продвинуть собственные проекты. Однако отец держит меня при себе. И он против того, чтобы я покидал родные края. Барон считает, что мне нужно жениться на младшей дочке нашего соседа, графа Дернафа, 16-летней Валенси, и обеспечить его внуками. А помимо этого, на меня возлагаются обязанности хранить родовые земли, которые в итоге достанутся брату Рою. И если с его точки зрения это правильно, то мне сие не нравится. Категорически. Не хотелось бы всю жизнь просидеть на севере, где снег по полгода лежит, а потом быть при старшем родиче приживалой. Впрочем, пока все вилами по воде писано, и если ничего в моей жизни не изменится, тогда я сбегу. Честное слово, соберу котомку, оседлаю верного жеребчика и в путь. Царство у нас не маленькое. Найду себе место. Тем более, что есть адрес профессора Теска, возглавляющего Царскую Академию Наук. Было дело, я писал ему письма с описанием моих археологических находок и теориями их происхождения. Но ответа так и не получил. Скорее всего, профессор счел эти послания бредом провинциального выскочки. Но если бы я встретился с ним лично, возможно, получилось бы убедить авторитетного ученого в правильности моих идей. И это изменило бы всю мою жизнь. Хотя очень может быть, что не только мою. Эх! Я мысленно вздохнул. Мечты, мечты. Неожиданно нарушив тишину пещеры, от входа раздался шум, и я обернулся. Правая рука по привычке легла на меч, а в левую я перегнал магическую энергетику для формирования боевого заклятия. Мало ли, вдруг под землю проникла дикая хищная тварь, каких у нас на севере хватает. Или молодой вампиреныш, голодный и жаждущий крови. В наших краях такие гости не редкость, и люди, бывает, целыми деревнями без следа исчезают. Так что надо всегда быть начеку. Это закон. Однако в пещеру заглянул человек, знакомая личность, десятник отцовской дружины Айк Юссир, похожий на медведя-здоровяк. «Сейчас начнется», — подумал я. Наверняка десятника отец послал, чтобы проконтролировать меня. А когда Юссир приехал на заимку охотников, то узнал, что я помчался к горе и кинулся следом. Так что теперь достанется мне на орехи, потому что дружинник молчать не станет. Он отцу все как есть расскажет. А батя такой человек, что может и ударить. Хотя не страшно. Просто неприятно, это точно. «Тебе чего?» — я кивнул десятнику. Дружинник оглядел пещеру, кивнул Тео и Эльвику. И только после этого ответил. «Господин Аттар, барон вызывает вас в замок. Срочно!» «А с чем это связано?» «Не могу знать». Юсир повел плечами. «Знаю только, что в замок примчался гонец от наместника провинции». Я тяжело вздохнул. Только 2/3 иероглифов успел скопировать, и когда снова из замка на волю вырвусь, неясно. Жаль, но медлить нельзя. Раз отец вызывает, необходимо возвращаться. Да еще и срочно. К чему бы это? Может, с кем-то из братьев неприятность случилась? Или меня решили женить раньше срока? Или на границах снова неспокойно? Вариантов много, а подробности можно узнать только дома. «Собираемся», — сказал я Эльвику и кивнул следопыту. «Тео, проследи, чтобы сюда никто не лазил». «Наконец-то возвращаемся», — еле слышно проворчал дядька. «В тепло, к бабам, к поварне поближе. А то носимся по полям да по пещерам ползаем, будто нам заняться больше нечем». «Будет сделано, господин Аттар», — покосившись на дядьку и усмехнувшись, сказал следопыт. «Посторонних не пущу, не извольте беспокоиться». Захлопнув альбом, я почувствовал, как непонятно от чего сжалось сердце. Предчувствие неприятностей или перемен? Непорядок. Но спрятав карандаш в карман, я встряхнул головой, прогнал дурные мысли и направился к выходу. Когда я вернулся в родовой замок, то думал, что отец примет меня в личных покоях, но в этот раз все было иначе. Родитель находился в моей комнате, которую он обычно не посещал, и прежде чем зайти к себе, я замер перед ростовым зеркалом и постарался успокоиться. Вдох, выдох. Дыхание выровнялось, и я кинул себя взглядом. Среднего роста, русоволосый и голубоглазый юноша, типичный мореец. Округлое лицо, светлый пушок под носом и на щеках, прямой нос, прическа короткая. Одежда, конечно, грязная, а батя этого не одобрял. В далеком прошлом он несколько лет служил на границе, где воевал с налетчиками. Там барон дослужился до командира роты и лейтенанта, и это наложило отпечаток на всю его жизнь. Поэтому от всех домочадцев, не говоря уже про дружинников и слуг, он требовал порядка. И по-хорошему мне следовало помыться и переодеться, прежде чем предстать пред его очами. Однако не судьба, и, приготовившись к возможному разносу, я вошел в свою комнату. Отец стоял возле стены, на которую я наносил иероглифы древних, так сказать, для наглядности. Сложив руки за спиной, на лице ни единой эмоции. Слегка постукивал носком правого сапога по деревянному полу. В общем, он был несколько раздражен, но не разгневан. И это добрый знак. «Добрый день, батюшка», — сказал я и встал рядом с родителем. «Сейчас он поинтересуется, где я был и почему так долго добирался», — промелькнула мысль. Но отец покосился на меня, кивнул на стену и спросил. «Эти знаки что-то означают?» «Да», — ответил я, и пальцем стал указывать на знакомые символы. «Огонь, ветер, вода, человек, меч, копье, олень, волк, дуб, рыба». «Звезда, светило, капкан, ловушка, камень». «И какой от них может быть прок?» Вопрос был старый, и если раньше мои объяснения не удовлетворяли отца, а порой и бесили, то с тех пор я многое переосмыслил. Поэтому про личный интерес и тягу к научной деятельности говорить не стал, а зашел с другого бока. Отец, эльфы и гномы утверждают, что они были первыми поселенцами на материке Ираха и первопроходцами нашего мира. Следовательно, люди должны признать их превосходство и старшинство. Но мои находки свидетельствуют об обратном. Наши далекие предки проживали на этих землях задолго до остроухих и коротышек. А значит, гости не мы, а они. И это лишь политический аспект, а есть иной, практический. Батя покосился на меня и одобрительно кивнул. Продолжай. Иероглифы, которые я копирую, несут в себе не только смысловую нагрузку, но и магическую. Многие знаки древних похожи на руны, используемые некоторыми нашими чародеями. Однако рун, известных марийцам, всего лишь 30, а иероглифов тысячи. И если вычленить истинную суть каждого знака, то магических рун станет намного больше, и рунная магия получит развитие. Но для этого необходимо много работать и привлекать к делу специалистов. Отец помолчал, а затем кивнул и сказал. «Если бы я услышал подобную речь раньше, твоя судьба сложилась бы иначе. А сейчас это пока не важно. Пришел твой черед покинуть родовое гнездо. И прежде чем ты оставишь стены родового замка за спиной, я хочу открыть тебе тайну». Было мгновение, когда отец замялся, словно принимал тяжелые решения. Но затем взмахнул рукой и выдохнул. «Ты мой сын, но твоя мать никогда не была моей женой». Суть этих слов дошла до меня не сразу, и я впал в ступор. «Как так? Неужели баронесса не моя мать? Может быть, отец пошутил? Но это злая шутка, и если ей верить, то я бастард». Однако, поймав взгляд отца, внимательный и одновременно с этим оценивающий, я понял, что он говорит правду. Это был не розыгрыш, и, присев на стоявший у окна стул, я попросил его. «Расскажи мне все». «Все тебе знать не надо, Аттар. Да и не знаю я всего. Не вижу общей картины. Только фрагменты. Но часть истории твоего появления на свет ты узнаешь». Барон вздохнул и продолжил. 19 лет назад, вместе с дружинниками, я патрулировал северную границу моих владений и напоролся на стаю волков-оборотней. Этих тварей было немного, всего 5. Но догнать их не получалось. Матерые монстры. Однако мы преследования не бросали, гнали их к океану и уничтожили бы тварей. Но начался буран. Лошади остановились. Силы воинов иссякли. Ничего не было видно. Кругом мрак, а магия не помогала. Слишком много помех. Поэтому решили переждать бурю. С трудом разбили лагерь и укрыли коней. Обычное дело. И все бы ничего. Но я заблудился. Вышел из палатки, отошел от стоянки на несколько шагов и потерялся, словно кто-то отвел глаза. Ориентиров никаких. Я побрел сквозь метель. Долго шел. И, скорее всего, просто замерз бы и погиб. Однако услышал женский голос, звавший меня по имени. Делать было нечего. Я двинулся на зов, проломился через сугробы и упал в прикрытую коркой снега глубокую расщелину. От удара потерял сознание, а очнулся в пещере, примерно в такой же, в каких ты находишь свои иероглифы. Отец поморщился и снова заговорил. «Рядом со мной была прекрасная женщина. Она представилась как Чара из рода Гаукейн. И потом произошло то, чего я никак не ожидал. На время я потерял разум. Мне хотелось обладать этой красавицей. Я позабыл про дом, семью и детей. Она мне не отказала, и мы провели с ней несколько дней. Наверное, самых лучших дней в моей жизни. Все это время я не думал ни о чем плохом, не мечтал и не строил планов. Мир был сам по себе, где-то далеко, за снежной метелью, а я тонул в глазах чары, вне всякого сомнения, мощной чародейки, пленившей меня. Но ничто не вечно. Буран стал утихать, и моя возлюбленная, о которой я не знал ничего, сказала, что уходит. Но меня она освобождает, и через 9 месяцев плод нашей любви окажется под дверями моей спальни. Вот так мы расстались. Чара ушла по подземному коридору, а я вышел из пещеры и обнаружил лагерь дружинников, оказавшийся совсем рядом. Снова пауза, и я поторопил отца. «А что было дальше?» «Дальше?» Отец слегка дернул шеей и усмехнулся. «Так и не догнав оборотней, мы вернулись в замок, и я решил не рассказывать жене о том, что со мной произошло. Но она женщина не глупая и проницательная, и для нее моя душа словно раскрытая книга. Поэтому вскоре она узнала обо всем, и начался кошмар. Скандалы, слезы, ругань. Все как в обычной семье. И если бы не дети, возможно, она покинула бы меня. Но так-то еще и ничего. Время примирило нас, и мы стали ждать срока, о котором говорила чара. Ждали терпеливо и дождались. Спустя 9 месяцев, день в день, минуя тройные караулы и собак, кто-то проник в замок. Каким образом, до сих пор не понимаю. В непогоду, через глубокий ров и через стены, в мое жилье кто-то пробрался, и мы с баронессой проснулись от того, что под дверями спальни услышали плач. Это был ты, мой сын. И сомнений в нашем родстве не было. Я все-таки маг, хоть и не сильный, поэтому, дабы не разглашать историю, которая могла опорочить меня и скомпрометировать семью, мы с баронессой признали тебя своим сыном. Такая вот история, Атар. А почему ты не рассказывал о моем происхождении раньше? Несколько раз собирался, но духу не хватало. И постоянно что-то мешало. И много людей знает правду. Сейчас вместе с тобой 7 человек. Мы с женой, твои братья, на крови поклявшиеся молчать, и ты. Больше никто. Разве только слуги из стариков могут догадываться. Но догадки — мелочь. Если вдруг выяснится, что баронесса тебя не рожала, то в этом нет ничего страшного. Люди подумают, что я погулял с красивой крестьянкой и только. А что с моей настоящей матерью? Ты искал ее? Да, неоднократно. Потому что хотел понять, почему чара так поступила и кто она такая. Но поиски ничего не дали. Я даже пещеру, где мы были вместе, не нашел. Однако кое-что все-таки выяснил. Оказывается, подобное в наших краях происходило и раньше. И в некоторых семьях благородной крови появлялись малыши, которых главы семей признавали своими потомками. И что с ними происходило? Ничего. Потому что они жили, как все, и ничем не выделялись. Вот разве только пещеры любили, как ты. А больше странностей не было. Хотя кто знает. Про такие случаи говорят полушепотом и с оглядкой. На всякий случай. А значит, истину узнать сложно. В голове царил кавардак. Очень уж все неожиданно. Но был в исповеди отца и жирный плюс. Теперь я понимал, что со мной не так, отчего баронесса терпит меня, но никогда не приласкает. Тут все ясно. Я спросил родителя. «Отец, а почему ты решил открыться именно сейчас?» «Я же говорю, ты покидаешь замок. Пришла твоя пора оставить меня. И что с тобой будет дальше, лишь богам ведомо». «Однако еще пару дней назад ты не хотел меня отпускать». «Не хотел, верно. Но полк, которому ты приписан, разворачивается до штатной численности и выступает в Северную Марию. Таков приказ царя. И я расцениваю это как знак судьбы, не желающий, чтобы ты прозябал на севере. Поэтому на сборы тебе 3 часа. С тобой отправится десятник Юссир, человек опытный, 10 лет в войсках и сержантом был. Ну и дядьку Эльвика прихвати. Он еще не старый и может пригодиться. Деньги принесет казначей, 50 ольго на первое время хватит. Перед отъездом посети баню, от тебя смердит. Карета будет ждать у ворот. Там простимся как положено. Вопросы?» «Мать!» — я запнулся и поправился. «Баронесса меня проводит?» «Нет. Честно говоря, она воспринимает твой отъезд как благословение небес». «А что будет с Валенцией?» «А ты хочешь жениться?» «Пока нет». «Вот и забудь про нее. Она девушка видная и приданная за ней хорошая. Так что не пропадет. А ты себе, если выживешь, другую найдешь. По любви, а не по сговору родителей». Старший родич был немногословен и краток. Ошарашенный известиями, я никак не мог прийти в себя. По этой причине только кивнул и выдавил из себя. «Я понял, отец». «Тогда служи честно, сын, и не опозорь фамилию. В первую очередь ты руговир и мореец. И только после этого сын северной колдуньи, про которую люди сочиняют сказки и легенды». Батя хлопнул меня по плечу и направился к выходу. А я проводил его к двери и замер. Оглядел просторную и светлую комнату, где прожил большую часть жизни, и вздохнул. Стол и пара стульев, платяной шкаф, стойка для мечей и кинжалов, избитая метательными клинками мишень и рисунки древних иероглифов на противоположной стенке. 3 сундука и постель. Всего этого мне хватало, и вот теперь я должен покинуть отчий дом. Возможно, навсегда. Ведь не просто так царь собирает резервные полки дальних провинций. Наверняка грядет война. Это самый очевидный вывод. И если так, то мне деваться некуда. Из всей нашей семьи я единственный, кто был недорослем записан в военный резерв. Но поскольку полк у нас запасной, то порядки в нем были простые. Ежегодно отец отсылал полковнику подарок, а тот отмечал, что я посещаю военные сборы. И таким образом я дослужился до корнета, а через 5 лет мог бы и поручиком стать, а затем лейтенантом. Что характерно, без муштры и службы. Но сейчас этот номер не пройдет. Служить придется. И я, в общем-то, не имею ничего против. Хотел вырваться в большой мир? Да. Тогда получай. И единственное, о чем я буду жалеть, это о любимых пещерах и наскальных росписях. Впрочем, мои записи останутся со мной, да и несколько научных трактатов, часть из которых на эльфийском языке, можно прихватить. Так что работа над расшифровкой иероглифов древних людей продолжится. Однако это потом. А пока пора собираться в путь-дорогу. В назначенный срок я уже был у ворот, простился с отцом, получил тяжелый кошель с золотом и выехал за ворота. Карета пересекла подъемный мост и оказалась на дороге, которая выведет нас на тракт, связывающий Хартосу и Дрангию. На душе было немного тоскливо. А помимо того, стало казаться, что за мной кто-то наблюдает. Нечто подобное со мной и раньше случалось, в основном в пещерах. И ощущение взгляда было настолько сильным, что в нескольких милях от дома Я приказал вознице остановиться и вышел. Вокруг заснеженные холмы. Ничего подозрительного. И, махнув рукой, я вновь забрался в карету и поехал навстречу своей судьбе. На одном из холмов стояла молодая женщина. Стройная, красивая брюнетка в охотничьем костюме. И наблюдала за парнем на дороге. Он оглядывался, словно что-то выискивал, и его взгляд иногда скользил по фигуре женщины. Но парень ее не замечал. А потом он резко взмахнул рукой, сел в карету и продолжил свой путь. А брюнетка улыбнулась и щелкнула тонкими аристократическими пальцами. Снег взметнулся. Из сугроба выскочил волк, матерый самец белого цвета, прижался к ногам красавицы, приподнял морду и поймал ее взгляд. «Следуй за отаром». Брюнетка отправила волку мысленный посыл. «Присматривай за ним и будь рядом». Зверь не ответил, хотя мог. Он все понял. Приказ был ясен. И волк медленно затрусил вдоль дороги вслед за каретой. А Чара Гаукейн удовлетворенно кивнула. Пока все шло по плану. Очередной потомок древних, ее сын, отправился в путь. И, возможно, пройдя через битвы, испытания и сражения, он вернется назад, на север, и исполнит то, что должно. Ведьма снова щелкнула пальцами. Опять взметнулся снег, и когда снежная пыль, засыпая следы, опала, на холме было пусто.